когда я придаю бумаге черты твоей поспешной красоты, я думаю, не рифмовке с ума бы не сойти, когда ты в шапочке бассейной ко мне припустишь из воды, молю не о души спасенье, с ума бы не сойти, а за оградой монастырской, как спирт ударит на шатырный после грозовой сады, с ума бы не сойти, когда отчетливо и грубо стрекозы посреди полей стоят, как четкие шурупы стеклянных замерших дверей. Такое растворится лето, что скажешь: «Господи, прости, за что мне человеку это? С ума бы не сойти, куда-то душу уносили, забыли принести, Господь, скажу, или Россия назад не отпустит».